Абу-Кир пошел на рынок и оделся в прекрасные одежды и стал ходить по городу и смотреть, и увидел, что это город, подобного которому не найти среди городов. Но все одежды в нем белые и синие, не иные. И он пришел к одному красильщику и увидел, что все, что есть у него в лавке, синие. И тогда он вынул носовой платок и сказал: «Эй, мастер, возьми этот носовой платок, выкраси его и получи плату». «Плата за окраску этого 20 дирхемов, — сказал красильщик. И Абу-Кир молвил: «Мы красим это в нашей стране за 2 дирхема». «Иди крась его в своей стране, — сказал красильщик, — а я не буду его красить меньше, чем за 20 дирхемов. Мы не сбавим эту цену ни на сколько». «А в какой цвет ты хочешь его выкрасить?» — спросил его Абу-Кир. «Я выкрашу его в синий», — сказал красильщик. «Я хочу, чтобы ты его выкрасил в красный цвет», — сказал Абу-Кир. «Я не знаю красной краски», — сказал красильщик. «В зеленый», — сказал Абу-Кир. «Я не знаю зеленой краски», — ответил красильщик. «В желтый», — сказал Абу-Кир. «Я не знаю желтой краски», — ответил красильщик. И Абу-Кир стал перечислять краски, краску за краской, и красильщик сказал ему: «Нас в нашей стране 40 мастеров, и их не бывает ни одним больше, ни одним меньше, и когда кто-нибудь из нас умирает, мы обучаем его сына, а если он не оставил потомства, нас оказывается одним меньше. Если же у кого 2 сыновей, мы обучаем одного из них, а когда он умрет, обучаем его брата. Наше ремесло твердо установлено, и мы умеем красить не иначе, как в синий цвет». И Абу-Кир, красильщик, сказал ему: «Знай, что я красильщик, и умею красить во все цвета. Я хочу, чтобы ты взял меня служить за паденную плату, и я научу тебя красить во все цвета, чтобы ты мог похваляться во всяком цехе красильщиков». «Мы никогда не допускаем чужестранца войти в наше ремесло», — сказал красильщик. «А если я открою себе красильню один?» — спросил Абу-Кир. «Это никогда не будет возможно», — ответил красильщик. И Абу-Кир оставил его и отправился к другому, и тот сказал ему то же, что и первый. И Абу-Кир ходил от красильщика к красильщику, пока не обошел 40 мастеров, но они не принимали его ни в паденщики, ни в мастера. И Абу-Кир отправился к старшине красильщиков и рассказал ему об этом, и тот сказал: «Мы не пускаем чужестранца войти в наше ремесло». И Абу-Кир охватил великий гнев, и он пошел жаловаться царю этого города и сказал ему: «О, царь времени, я чужестранец, и по ремеслу я красильщик, и случилось у меня с красильщиками то-то и то-то, а я крашу в красный цвет разных оттенков, в цвет розы и грудной ягоды, и в зеленый цвет разных оттенков, в травянистый, фисташковый, оливковый, и в цвет крыла попугая, и в черный цвет разных оттенков, в угольный, в цвет сурьмы, и в желтый цвет разных оттенков, в апельсинный и лимонный». И он стал называть царю все цвета, а затем сказал: «О, царь времени, все красильщики в твоем городе не умеют красить ни в один из этих цветов, и знают только синюю краску, и они не приняли меня, и не позволили мне быть у них ни мастером, ни паденщиком». И царь ответил: «Ты в этом прав. Но я открою тебе красильню и дам капитал, и тебе от них ничего не будет, а всякого, что станет тебе препятствовать, я повешу на дверях его лавки». И затем он отдал приказ строителям и сказал им: «Ступайте с этим мастером и пройдите с ним по городу.